Медведь и карась. Эвенкийская сказка. Задремал однажды карась на солнышке возле самого берега. Подошел к реке медведь. Видит, карась дремлет на солнышке. Поддел медведь карася лапой и выбросил на берег. Ага, попался. Сейчас я тебя съем. Разинул медведь пасть, чтобы карася съесть. Карась испугался и говорит: погоди, съесть ты меня успеешь. Давай сначала померяемся, кто дольше вытерпит. Ты под водой или я на берегу. Кто кого пересидит, тот и победил. Медведь говорит: ладно, давай. День был жаркий, и медведю очень хотелось искупаться. Пока я сижу в воде, подумал медведь, карась на жарком солнышке задохнется. Бросился медведь в воду и лег на дно. Лежит, не дышит, чтобы не захлебнуться. Долго крепился, только пузыри пускал. Да разве долго вытерпишь? Выскочил на берег, отдышался, отряхнулся и к карасю, жив ли он. А карась разомлел и дремлет на травке. Разъярился медведь, что карась его победил. Ах, ты еще на солнышке грейся, вот тебе! Ударил медведь карася лапой, да так сильно, что карась сплющился в лепешку и шлепнулся в воду. С той поры карась стал широкий и плоский, как лепешка. А до встречи с медведем был круглый, как шар. Про это вам каждый старый эвенк скажет.